Санкт-Петербург. Все мы будем в дальнейшем преподавать. Должно это стать нашим кредо по жизни, или у нас могут быть еще какие-то интересы? По статистике университета, как у преподавателей происходит дальнейшая жизнь после окончания музыки? Сыпьте мне соль на раны! Все в йоге обучение, в йоге преподавание, все будет сказано, и статистика, и все, давайте не будем вперед бежать. Друзья, значит, начнем с того, что если вы учитесь в открытом йога-университете, это вовсе не значит, что вы должны и обязаны стать преподавателем йоги. Нет. Более того, сейчас, например, как я вижу, более востребовано для человечества работа, не связанная с непосредственным преподаванием йоги, а связанная с обеспечением этого преподавания. То есть, чтобы прошло преподавание, должен быть зал. Должна быть реклама. Люди должны знать, что есть вообще эта йога. Мысли никто читать не умеет. Более того, чтобы люди, которые знают, что есть зал и есть преподаватель йоги, должны не бояться, что там будет что-то такое ужасное. То есть, нужны популяризаторы йоги. Вот я сейчас сижу перед вами здесь, клоуничаю, а чем я занимаюсь, по сути дела? Популяризирую йогу. И если меня увидят или услышат в записи, люди подумают, о, да не так страшно. И может быть придут в зал, и только тогда преподаватель йоги проведет занятия. Поэтому, смотрите, во-первых, абсолютно не значит, что вы должны быть преподавателями йоги, если вы студент. Во-вторых, в этом нет необходимости. Необходимость сейчас острая в другом. Это знаете, как в России сейчас юристов, значит, и бухгалтеров вот очень много. А каменщика хорошего, слесаря, там, я не знаю, такого работягу, знаете, днем с огнем не найдешь. Потому что старые остались, молодежь не пошла. Вот здесь и точно такая же вещь. Но чтобы стать хорошим популяризатором, вы должны знать эту кухню, поэтому приходится изучать йогу преподавания и знать, как это делается. Ну, чтобы... ну, а представьте, вы центр, свой йога-центр откроете. И к вам придут преподаватели преподавать. Вы же должны знать внутреннюю кухню. Что от них требовать, а что от них требовать бесполезно. Вот. Поэтому... ну, а статистика? Статистика безрадостная, друзья. Хороших преподавателей мало. Вообще их нет практически, да? То, что выпускает открытый йога-университет, капля в море, и то. У одного одни жизненные ситуации он не преподает, у другого другие, у третьего третьи. Заставить сейчас не могу их. Вот. Так, ну это отдельная тема. И какой...